Одним из самых интересных мест столицы является Поклонная гора, которая находится на западе Москвы. Много лет назад путешественники, приходившие или приезжавшие в город, останавливались на Поклонной горе, чтобы посмотреть панораму города и в знак уважения поклониться ему. Именно на этом месте, на Поклонной горе, 9 мая 1995 года был открыт мемориальный комплекс в честь победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На территории этого комплекса находится Центральный музей Великой Отечественной войны, где собраны подлинные документы, фотографии, вещи, оружие того времени. Монумент свободы с фигурой богини Победы Ники. Высота памятника 141 метр 80 сантиметров. Это не случайно, так как война продолжалась 1418 дней. Парк Победы, в котором находится выставка под открытым небом. На этой выставке собраны военная техника и вооружение времен Великой Отечественной войны. Православный храм, мечеть и синагога, построенные в честь воинов, православных, мусульман и евреев, погибших во время войны. Россия всегда была многонациональной страной. Поклонная гора стала местом, которое объединяет людей разных национальностей и религий. Парк Победы на Поклонной горе – это любимое место отдыха москвичей. В праздники и будни люди гуляют в парке, любуются фонтанами, катаются на роликах, смотрят выступления артистов. Особенно много людей приходят сюда 9 мая, в День Победы. Здесь встречаются ветераны Великой Отечественной войны, чтобы отметить этот праздник.